Глава 24. «Ах, ты рано!» — отозвался Оут, чуть было не свихнув себе челюсть могучим зевком. «Очень рано!» «Это срочно!» — я покачал головой. «К тому же эти сеансы забирают энергию». «Об этом можно больше не волноваться!» Оут еще раз зевнул, поднимаясь с походной лежанки. «Вот!» — он продемонстрировал мне какой-то амулет. «Дубровский с Ольгой сделали специально на такой случай». «Малый накопитель?» — уточнил я. «Ну?» — Оут сладко потянулся, сбрасывая остатки сна, и громко крикнул. «Дежурный! Славу ко мне! С походным набором!» «Как догадался про походный набор?» — автоматически уточнил я. «Пустыня, конструкты, Славик!» — Оут усмехнулся. «Тут хоть кто догадается. К тому же последнее время парень на грани. Как бы чего ни случилось. Хочешь, чтобы я отправил его на заставу?» И дал парочку воинов, подтвердил я, думая о том, что нужно было прислушаться к своей интуиции и поговорить насчет славы во время предыдущего созвона. Желательно с опытом вылазок, гильдейские здесь себя полными хозяевами чувствуют. «Это ненадолго», — мрачно пообещал Оут. «Закончим с Алексеевскими, наладим управление, наведем порядок, и я лично вернусь на заставу». «С Алексеевскими?» — переспросил я. «Значит, с Игоревскими уже все порешали?» «Так и есть», — важно кивнул Оут. «Жаль, что тебя не было. Тут такое творилось». «Дай угадаю», — я вспомнил эмоции отца Фила. «Крудау подсобили?» «В точку», — усмехнулся Оут, неохотно садясь за стол. «Собрал всех недовольных». «От твоего лица пообещал освобождение от налогов сроком на год и переманил на нашу сторону всю княжескую дружину». «Ого!» — не на шутку удивился я. «Прям всю?» «Да там и так народ шибко недоволен был правлением регента, а тут такое предложение, от которого невозможно отказаться». «Деньги?» — предположил я. «И они в том числе», — кивнул Оут. «Но самое главное, Кирилл предложил воеводе выбор. Или они примыкают к силам добра и борются вместе с нами против бездны, или считаются пособниками регента и самой бездны». «С козырей зашел?» — я покачал головой. «Рисковый тип этот Крудау». «И не говори», — подтвердил Оут. «Но знаешь, что самое смешное?» я задумался. «Кирилл сам хочет сесть на место князя?» «Об этом речи еще не было», — Оут загадочно хмыкнул. «Представляешь, этот регент укрылся в поместье Крудау». «Оу, я представил, что может сделать родович, вернувшись на свою территорию. Кто-нибудь выжил?» «Он их всех усыпил», — хмыкнул Оут. «Пока мы отвлекали наемников переговорами и подготовкой к штурму, Юра скрытно доставил Крудау в поместье, и все. Та еще сцена была, я тебе скажу». Оут покачал головой, словно до сих пор не верил в произошедшее. «Мы уже готовились к кровопролитному бою. Этот регент сгреб под себя наемников со всей округи, да еще и вооружил их, как княжескую гвардию. Стоим, переругиваемся. Я обещаю все поместье огненным гневом накрыть. Регенский воевода грозит отравить всю округу ядовитым туманом». Оут подхватил стоящий на столе кубок и сделал могучий глоток. «Нервы на пределе. За мной уги стоят и наши арбалетчики, со стен поместья сотни винтовок, да и сам переговорщик артефактами увешан, будто контрабандист какой. И тут...» Воин хмыкнул и рассек воздух рукой. «А не как давай падать, а вы?» «А мы стоим и смотрим». Оут едва заметно смутился. «Я уж думал, все, поубивал всех Кириллушка. А нет, смотрю, лежат, дышат. Но мы их быстренько раздели, повязали, блокирующие браслеты нацепили и под стражу». «Кирилл решил проявить человеколюбие и милосердие?» — недоверчиво уточнил я. «Что-то не верится». «И правильно», — хохотнул Лоут. «Круда уже торгаш. И как бы ему не хотелось отомстить всем за все, деньги и прибыль он ценит больше». «Выкупы», — предположил я, — «контрибуция?» «Да нитки каждого раздел», — ухмыльнулся Оут. «Жаль, ты не видел, как он каждого лично обрабатывает. Не переборщил?» «Если бы ты знал, чего они тут творили», — взгляд Оута похолодел. На кол бы всех пересажал. Этим негодяям еще повезло, что отделались конфискацией и рудниками. Ну а те, кто за монетой пришел, просто сменили работодателя». «Верю на слово», — вздохнул я. «Значит, Игревская под нашим контролем». «Почти полностью», — подтвердил Оут. «Было две стычки с пёсеголовыми и три с бездной, а так...» «Стоп», — я перебил Оута. «С пёсеголовыми?» «Ну», — кивнул воин. «Макс подкрепление запросил из Острога. Оказывается, у этих шакалов в нашем мире есть целый филиал, Ковен Смерти. Ну, помнишь клеймо у тигра? Вот точь-в-точь такие же». «И у регента?» «Нет, этот был чистый». «Вот же ж, я недовольно посмотрел на иллюзию друга». «Получается, пока я тут в пустыне, ребята успешно громят пёсеголовых? Завидно как-то, что ли?» «Ладно, успешное взятие княжества, этот план мы вместе разрабатывали, но псы, некроманты и ковен, ребята проявили завидную инициативу». «И это хорошо на самом деле, но все равно на душе такое чувство, будто тебя на классную встречу не пригласили». «Да не расстраивайся, Миш», — Оут с полуслова почувствовал мое состояние. «Там ничего такого не было. Пока серебряные ритуалы проводили и с парочкой некромантов силой магической мерились, паладины покрошили целую ораву шакалов». «Ничего себе, ничего такого не было». «Потом закрыли к ксурам эти порталы и залили все напалмом. Нет больше базы у Ковина. Вообще?» «В округе», — тут же поскушнел Оут. «На эту тему лучше с Максом пообщайся. Но на юге точно есть их филиал». «Ясно. Новости были не очень приятными. Мало нам одной бездны, что ли? Тут еще и пёсеголовые подключились. Не дай бог, где-нибудь на западе обнаружится еще и логово ксуров. Эти шакалы, на удивление, наглые и воинственные ребята. Своего мира им мало, в чужие лезут». «Зато Михайловская, считай, в три раза увеличилась». Оут, заметив, что я задумался, решил меня приободрить. «Михайловская?» — переспросил я, все еще обдумывая неприятные новости про ковен пёсеголовых. «Княжество», — расплылся в улыбке Оут. «Это пока не официально, но все леса справа от нашего надела, включая Клодец, под Громова и не думают возвращаться». «Ого, сказать, что Оут меня удивил, ничего не сказать. Лиса-то понятно, но Клодец...» «Городоправитель Клодца сам вышел на связь Крис и заверил нас, что он присягал не только князю Ивану, но и его семье». «Вот как», — я покачал головой. «Значит, Хайдар сделал ставку на нас». «Он точно не предаст». Оут поспешил заступиться за Хайдара. «Там кремень, а не человек. Всегда слово держит». «А дружина?» «Дружина пока в Клодце», — воин философски пожал плечами. «Вдруг Громов решит привести Клодец к покорности?» «Не решит», — я покачал головой. «Мы с ним договорились». «По реке?» — Оут и не подумал удивляться. «По реке», — подтвердил я. «Я тебе чуть позже вышлю конспект нашей беседы и подписанный пакт». «Даже так?» — воин покачал головой. «Добро. Что касается дружины, то нам и своих войск хватает». «Хорошо». «Ишь ты, Михайловская, ну дают ребята». «Что до Громова, то это он сейчас готов на любые договоренности и союзы. Но как только разберется с союзничками, так обязательно попробует вернуть территории. Но у меня и на этот случай есть план. Да и потом это дело не скорое. Пара лет в запасе точно есть. Сейчас же есть более важные вопросы». «Оут, что с Толстым и Прокудиным Горским?» «Толстые, как и договаривались, просят землю от города на дело. Гарантируют раз и навсегда решить проблему с северной угрозой. А сами поди нацеливаются на какой-нибудь пограничный городок на нейтральной территории». «Нет больше нейтральной территории», — Оут покачал головой. «А так да, Поляна, Клык, Горный. Думаю, под шумок все три городка возьмут». «Пусть», — скрипя сердце, кивнул я. «Во-первых, будет буфер между нами и северянами, во-вторых, порядок наведут». «Это точно», — согласился Оут. «Под присмотром Толстых никто больше не рискнет детей похищать. Кстати, Лев Николаевич хочет открыть представительство Серебряных. Попросил выступить посредником. У них с орденом напряженные отношения». «Ваня мне, конечно, друг», — задумчиво протянул я. «Да и Льва Николаевича на этих словах На губах сама собой появилась улыбка. «Я уважаю, но торопиться не будем. Пока что нам хватит одного представительства в Ивановске». «Все-таки Ивановск», — хмыкнул Оут. «Ну, раз княжество, которого еще нет, назвали Михайловским, то город будет Ивановск», — кивнул я, — «в честь князя». «Правильное решение», — одобрил Оут. «И насчет представительства, и насчет названия». «Еще бы». В Ивановск потянутся все те, кто уважал князя Ивана, и город действительно станет северной столицей. Да и правильно это, по-человечески. Что до представительства серебряных, этих нужно держать подле себя. Я уж лучше выделю им место и под школу демонологов, и под свой замок, чем допущу образование второго филиала. К гадалке не ходи, через десяток-другой лет начнут выяснять отношения. Нет, что серебряные, что братство будут располагаться в Ивановске и его окрестностях. Что с Прокудиным Горским? Этот взял золотом и конями, Оут неожиданно развеселился. Все-таки Крудау настоящая находка. Он этими лошадьми Сергея Николаевича с потрохами купил. Тот и про земли забыл. Оставляй Крудау наместником. Все пока что шло по плану. И все силы на Алексеевское. О том, что нужно обойтись минимумом крови, я говорить не стал. Оут и сам это все прекрасно понимал. И еще, Оут, я еще раз прокрутил свой план в голове. Как только возьмем Алексеевское, официально провозглашаем объединение княжеств и усиленно делаем вид, что бодаемся с Громовым. «Сделаем», — кивнул воин. «К тому же появилась парочка вариантов». «Это еще не все», — я внимательно посмотрел на воина. «Как только нас официально признают, готовь все к церемонии восшествия на трон». «Лично бы», — вздохнул Оут. «Как получится», — я развел руками. «Как там Бруно?» «Спит и видит, когда кампания наконец-то закончится». Оут недовольно покачал головой. «Отличный воин, великолепный полководец, но так и рвется в леса, не понимаю». «Просто он социофоб. Жаль, конечно, что Бруно все для себя решил, но что поделать. Плюс класс на него так повлиял, и слияние с медоедом». «Ну да, ну да», — проворчал Оут и в следующий момент посмотрел куда-то сквозь меня. «Ты чего там встал, Слав? Заходи давай». «О, а вот и Славик пришел». «Слав, ты меня видишь?» «Погоди, Миш», — Оут махнул рукой, подзывая моего товарища к себе. «Иди сюда, чтоб тебя видно было». «Иду». Голос у Славика был хоть и заспанный, но так и фонтанировал едва сдерживаемым любопытством. Другое дело, я посмотрел на появившуюся рядом с Оутом иллюзию славы. «Отлично выглядишь, бро». «Зарядка», — улыбнулся парень. От того тощего ботаника, с которым я познакомился в гимназии, не осталось и следа. Зарядка и курс укрепления тела сделали свое дело. И сейчас передо мной стоял атлетически сложенный юноша. «Слав, тут такое дело», — я посмотрел другу в глаза. «Очень опасное, очень выматывающее, очень...» «Я согласен», — перебил меня Славик. «Конструкты, да?» «Они самые», — хмыкнул я. «Представляешь, несколько дней назад мне дали навык «Друг механизмов». «Что дает?» В глазах парня вспыхнуло жгучее любопытство вперемешку с завистью, а заикание, стоило разговору зайти про конструкты, куда-то делось. 20% к ремонту, принялся перечислять я. Конструкты не атакуют первыми. Выносливость механика и свободная рекомендация. Любопытно, Слава облизал губы. Я готов отправиться немедленно. Все дело в том, сейчас в нашей беседе назревал ключевой момент, что так просто сюда не попасть. «Я так понимаю», — Славик задумчиво покусал свою губу, «свободная рекомендация может решить эту проблему?» «Именно», — подтвердил я. «Но одноклассник, казалось, читает мои мысли. Но я должен быть уверен, что ты не превратишься в какого-нибудь темного властелина или сумасшедшего погонщика големов». «С чего ты взял?» «Слав», — я сукоризный посмотрел на товарища. «Ты вроде простолюдин, но гений инженерии, раз. У тебя куча пунктиков насчет дворян – 2. Князь Иван всеми силами переключал внимание окружающих на меня – 3. И…» Слава отвел взгляд и всеми силами пытался сделать вид, что он не волнуется. «Ты его сын, Слав. Вот только не знаю, бастард или официальный наследник». «Что за глупости?» «Оут», — я перевел взгляд на воина, который с интересом наблюдал за нашей беседой. «Сколько покушений было совершено в последнюю неделю-две?» «Штук 30», — беззаботно отозвался Оут. «И сколько из них на славу?» 7, поморщился воин. «Видимо, мы не одни такие умные. Пока что ребята Макса справляются на ура, но и на старуху бывает проруха». «Кто-то сложил 2 + 2», — я кивнул Оуту. «Слав, все очень серьезно». «На кого были остальные?» — хмуро поинтересовался товарищ. «Половина на Михаила», — принялся перечислять Оут. «Штук 5 на мастера Нико и по парочке на Пылаева, Дубровского и Пожарского». «Кто-то хочет стравить дворян между собой», — я пристально посмотрел на Славу. «И я понимаю, что у тебя много причин ненавидеть дворян. Возможно, социальное устройство княжества, возможно, еще каких-то личностей». «Прости, Михаил», — Слава посмотрел мне в глаза. «Но я не могу просто так взять и все отпустить». «Верю». Я с легкостью выдержал неожиданно тяжелый взгляд товарища. «И не прошу об этом». «Тогда о чем?» – удивился Слава. «Во-первых, простые люди не должны пострадать. Во-вторых, княжество не должно пострадать. В-третьих, что бы ни случилось, твои действия не должны нанести вред этому миру». Слава не стал отвечать сразу, и я его понимал. Всю жизнь лелеешь какую-то идею, будь то месть или острое желание что-то исправить, а потом тебе говорят «отбой, бро». Я давно понял, что со Славиком все не так чисто. Ну а эмоциональная эмпатия позволила мне немного заглянуть в его душу. И я так скажу, внутри этого паренька было столько тщательно скрываемой ярости, что я бы на месте дворян сделал все, чтобы избавиться от этой бомбы замедленного действия. Не знаю, через что ему пришлось пройти и к чему готовил его князь Иван, но, видимо, что-то пошло не так. А еще мне очень интересно, какую роль во всем этом сыграл Яков Иванович. «Ты умеешь чувствовать эмоции?» — неожиданный вопрос Славы немного выбил меня из колеи. «Михаил, ответь честно. Ты чувствуешь эмоции окружающих?» Слава не спускал с меня требовательного взгляда. Видимо, ответ на этот вопрос был очень важен для него. «Да, Слав, я чувствую эмоции. А то-то скрывать мне было нечего, а для Славы ответ на этот вопрос значил слишком многое, чтобы перевести тему или уклониться от ответа. И я вижу плещущийся внутри тебя гнев». «Я не могу!» — в глазах парня появились слезы. «Просто так взять и забыть». «Разрушать — это не выход», — я покачал головой. «Впрочем, у меня есть что тебе предложить». «Сомневаюсь», — парень покачал головой. «Древние технологии», — я со скучающим видом пожал плечами. «Гигантский завод конструктов, наследие Ксуров». «И что ты хочешь взамен?» — Слава облизал губы. «Твоя ненависть к дворянам. С этим нужно что-то делать». «Мы поступим по-другому», — судя по тому, как Слава нахмурился, он принял важное для себя решение. «Я не буду тебе ничего обещать, но взамен принесу тебе вассальную клятву верности». «Даже несмотря на то, что ты почти князь?» «Все, на что я рассчитывал, было договориться со Славиком, не устраивать против дворян крестового похода с применением армии из конструктов и полуавтоматических угов». Его ответное предложение меня удивило. «Какой я князь?» — Слава со злостью махнул рукой. «Я инженер, и не в жизни соглашусь мириться с этими негодяями». «Ладно», — я кивнул Оуту, давая добро на пересылку Славы на заставу. «Я немедленно активирую свободную рекомендацию на твое имя». Не откладывая дело в долгий ящик, я усилием воли нашел соответствующее уведомление и выбрал Славу. «Задание пришло», — прошептал Слава. «Без Стеллы». «Вопрос серьезный», — я посмотрел товарищу в глаза. «Пока добираешься до меня, еще раз все взвесь и подумай. Тебе нужно добраться до ближайших развалин, конструкты тебя не тронут. Все, дружище, жду тебя». «Скоро буду», — кивнул товарищ и перевел взгляд на Оута. «Я готов». «Готов он», — проворчал воин. «Припасы взял?» «Так точно». «А воду?» — Оут хмуро покосился на рюкзак Славы. «В общем так, Миш, мы тут уже сами разберемся, да и накопитель почти сел». «На связи», — кивнул я, разрывая связь. «Что ж, очередной ход сделан, осталось только дождаться, не передумает ли Слава. У него будет несколько дней, чтобы все хорошенько обдумать. Как знать, может, он откажется от своего импульсивного решения? Хотя я вспомнил решительный взгляд товарища. Он точно не передумает».